Подвижение святого органа на первый план. И Гвен хихикнула, и работа над четом самцом дала трещину. «Почему ты смеешься?» — спросил я. «Да ты похож на него в этом. Вы как две капли воды». «Ни черта я не похож». Она тут же напомнила мне мои собственные слова, такие незаметные в полустрасти в постели. Я возмутился, разве так уж неестественно во время акта любви спрашивать свою подругу о чем-то, на что она ответит комплиментом в пользу твоих мужских качеств? Неужели это милое и такое обыкновенное мужское щебетание необходимо высмеивать? Кстати, — заметила она, — иногда ты доходишь до чистого хвастовства». Кровь бросилась мне в лицо, и я зарычал. «Это когда я хвастался?» «Ну что ж, — ответила она, — к примеру, ты всегда спрашиваешь, ты снова кончила, дорогая? Это что, не похвальба? Разве ты не привлекаешь мое внимание к тому, как ты хорош в постели? Даже обращаешься ко мне так сладко, как к ребеночку?» Она пропищала моим голосом. Этого я стерпеть не мог. И не спал с ней со стервой целую неделю. Мужчине нельзя говорить подобное. Чувство мужчины — хрупкая вещь. Его нельзя унижать, его надо охранять от падений. Уж для Гвен это было совершенно ясно, думал я. Значит, делала она это с какой-то целью, да-да, неспроста. Как-то я прочитал ей отрывок из уже написанного. Она откровенно зевала, потом встала, чтобы открыть окно, потом пошла за ножом для апельсинов в кухню. Я замолк. И когда начал ругаться на нее, то выяснил, что Чет Колье не интересует ее. Ее интересую я. «А что ж, черт возьми, — спросил я, — со мной не так?» «Вся твоя жизнь, — ответила Гвен. «А что же, черт возьми, — спросил я, — не так с моей жизнью?» Она ответила, что я должен хоть раз поступить так, как говорю. Например, засунь свои деньги себе в задницу. Мне порядком надоело выслушивать твои гневные, разоблачающие сентенции о среднем классе. Я даже не имею понятия об этом буржуа, о котором ты постоянно треплешься. И тянется это из твоей молодости, из былой левизны, прямо по хмелье. Скажи мне, кто же еще средний класс, как не ты сам? С твоей страховкой, коктейлями в 7 вечера, обедом в 7:30, с твоей женой, ярой защитницей гражданских прав, с твоими друзьями, по облику, одежде и прическам, сплошь деловыми людьми, сплошь в деловых костюмах и с деловыми физиономиями, со всем твоим образом жизни. О, я забыла про твой газон, как же так? С самим тобой, развлекающимся на стороне и жалующимся на средний класс. Ты что-то говорила о коммунистах на кадиллаках? Так вот ты и есть коммунист на кадиллаке. Если бы ты заткнул твой фонтан тряпочкой и наслаждался жизнью, я бы молчала. Ты часть всеобщего обмана. Зачем строить из себя святошу? Сидишь тут и дважды в месяц тянешь к себе чек. Большой чек из индустрии, чья единственная функция — заставлять людей покупать ненужные им вещи. И ты делаешь это сознательно. Занимаешься враньем и думаешь, что если подписался на пару прогрессивных журналов типа Nation, то все шито-крыто. Ты все время кривляешься, а сам, по сути, являешься обыкновенным буржуа, которого так презираешь. Но скажи мне, зачем корчить из себя святошу? Будь циником и наслаждайся. Так честнее, и передо мной, и перед собой. Вот тебе мой совет. Что еще? Процедил я сквозь зубы, вскипая, готовый убить ее. Что еще? Все, ответила она. Мы все лгуны. Но ты лгун с достатком. Так почему бы тебе не смириться с этим и не начать воспринимать остальных лгунов как равных? Они не хуже тебя, а просто другие. Они покупают галстуки в тех же магазинах, делают такие же коктейли, меняют машины раз в год, как и ты. И у всех у них рыльце в пушку, как и у тебя, поскольку вот она я, живая сожительница. И все не лгут своим подружкам, что когда-нибудь женятся на них, и лгут сознательно. Как и ты в ту ночь, все играют, и ты играешь. Я взорвался. Если тебе не нравится, то почему не бросить меня? Потому что я не лучше и не хуже остальных. Да и как смогу быть лучше и худшей? Я же завишу от вас, лгунов, всю жизнь. А ты, лично ты, чуть лучше, чем другие? Ничуть. Не лучше, а похож в чем-то на меня. Ты что-то ощущаешь, поэтому и уцепился за меня. Она наклонилась и прикоснулась к моей щеке. И еще ты очень мил. Я отбросил ее руку, нежности в задницу, закончи фразу. Нет, не сейчас. Ты зол на меня. Я этого не хочу. Ты не так уж плох, если бы не твой заумный треп. Я могу выносить твое высокомерие к окружающим только потому, что ты не так уж и отличаешься от остальных. Я еще и высокомерен? Тогда ответь мне на милость. Что плохого в том, что Чет Колье пышет здоровьем? Да, мне нравилось смотреть на него. И, по правде говоря, мне нравилось, когда он прикасался ко мне. «Это когда же он дотрагивался до тебя?» — свирепо спросил я. Факт для меня полностью неожиданный. «Каждый раз, когда ты не смотрел на нас». «И ты позволяла ему?» «Я хотела почувствовать его руку. Он и целовал меня». «Что?» «Когда ты ушел в туалет, он подошел и поцеловал меня». «И ты ничего?» «Ничего». «А почему